повешен, горя желанием помочь, — высказался я. Предоставив Бобу самому окончательно решить этот вопрос, я отправился на кухню помогать Айвину раскладывать еду по тарелкам. Мы расчистили часть стола от свешивающихся поросли веревок и принялись уничтожать отличное керри, когда появился мистер Кордей. Появился он так. Раздался громкий стук в дверь, хриплый голос трижды произнес «Доброй ночи! Доброй ночи! Доброй ночи!» И мистер Кордей валился в комнату. Это был метис преобладающих индейских кровей, низенький, сморщенный человечек с лицом, как у страдающей расстройством желудка обезьяны и кривыми, как бананы, ногами. По первому же взгляду на него было видно, что он изрядно пьян. Сильным креном он вошел в круг света от фонаря и идиотски осклабился на нас, пустив в нашу сторону волну ромового перегара. «Это мистер Кордей, сэр!» — в явном замешательстве проговорил Айвен своим культурным голосом. «Очень хороший охотник!» «Да», — согласился мистер Кордей, с жаром тиская мне руку. «Доброй ночи, хозяин, доброй ночи!» По своему джорджтаунскому опыту я уже знал, что «доброй ночи» употребляется тут, в Гвиане, как приветствие в любое время после захода солнца. Привыкнуть к этому было несколько затруднительно. Мы попросили мистера Кордей присесть и выпить с нами рюмку рома, и он не заставил себя долго упрашивать. Он пробыл у нас час, и все это время пространно, хотя и несколько сбивчиво, толковал о зверях, которых он ловил в прошлом и намерен поймать в будущем. Я тактично свел разговор к большому озеру в нескольких милях от Эдвенчер. Мы с Бобом жаждали побывать на озере, посмотреть тамошнюю индейскую деревню и исследовать животный мир на его берегах. Мистер Кордей заявил, что отлично знает озеро. По его словам, в окрестных лесах он не раз вступал в схватки не на жизнь, а на смерть со змеями гигантских размеров и не раз спасался вплавь через озеро от разъяренных зверей, которых он пытался пленить. Моя вера в мистера Кордей катастрофически упала, но, тем не менее, после второй рюмки рома мы условились, что на утро он зайдет за нами и проведет нас на озеро. Он сказал, что хорошо бы выйти что-нибудь около шести и проделать самую трудную часть пути до того, как начнет припекать. Заверив нас, что завтра мы наловим кучу зверей, мистер Кордей распрощался и нетвердым шагом удалился в ночную тьму. В 5 утра мы были на ногах и развернули лихорадочную деятельность, готовясь к походу. В 7:30 Айвен второй раз согрел нам чаю, послал мальчишку на розыске нашего столь пунктуального проводника. 8 часов мальчишка вернулся и доложил, что этой ночью мистер Кордей не ночевал дома, и его жена не меньше нас встревожена его исчезновением, хотя, конечно, совсем по другим причинам. В 10 стало ясно, что мистер Кордей забыл про нас, и мы решили прогуляться вокруг деревни и попытаться добыть то, что можно найти без посторонней помощи. Мы перешли через дорогу и побрели между деревьями. Вскоре мы вышли на песчаное побережье, и перед нами раскрылся простор Атлантики. Я думал, что морская вода будет соленой, но, оказывается, мы находились слишком близко к устью Эссекибо. Вода была пресная, загрязненная желтой мутью и обрывками листьев, вынесенными рекой с материка. На песчаных дюнах у берега росли высокий, беспорядочно разбредавшийся во все стороны кустарник и группы корявых деревьев. Тут были кое-какие присмыкающиеся, множество анолисов, некрупных грациозных ящериц с большими глазами и тонкими изящными пальцами. Безобидные и довольно беспомощные, они отчаянно барахтались в песке вокруг кустов и без труда давались в руки. Чахлые деревья густо обросли длинными прядями мха,